«Правда, ня?» – спросила Курака с нотками надежды и легким сомнением. «Правда», – ответил я, смотря честным взглядом, ей прямо в глаза. «А если я захочу уйти от тебя и совершить свою месть в одиночку?» – спросила Курака. «Тогда я не отпущу тебя». «Почему? Я же тебе уже сказал, потому что люблю, и не позволю тому, кого я люблю, уйти без меня куда-то далеко. Если так, то тогда докажи мне это, ня», – потребовала она. В ответ я только нахально улыбнулся и прошептал ей на ушко, с радостью, прошептал с кокетливым весельем в голосе. И затем я вцепился в одинокие и прекрасные губы Кураки, отчего последовала реакция удивления на лице девушка, а потом, она сама начала отвечать на мой поцелуй, вцепившись своими губами в мои еще сильнее. Когда же в игру вступили языки, то тут уже Курака стала отставать и проигрывать, так как мой опыт в этом деле был выше и лучше. Наши языки переплетались друг с другом, давая насладиться приятными ощущениями. «Имэм, няйнэн», промычала Курака. Когда мой язычок проник в ее ротик, она нежно простонала от моих нежных ласк с ее язычком, который оказался в сладком плену. Даже без нашей связи, было видно по лицу Кураки, что она явно получает удовольствие от моих действий. Но когда время подготовки подошло к концу, я разорвал наш веселый поцелуй, отчего Курака сделала вид, что она недовольна этим поступком. Чтобы не тянуть время, убрал ее полотенце с тела, что до сих пор скрывали эти большие, почти, пятого размера груди, от вида которой мои руки нежно начали их массажировать и мять, словно пытаясь прочувствовать этот размер. И они были непередаваемо мягкими и упругими, словно большие зефирки, а ее розовые сосочки лишь приманивали мой взгляд на себе, словно хищника над добычей. Не удержавшись, я начал их сосать и слегка покусывать, отчего последовала следующая реакция со стороны Курака. «Няя, Мелиодас, будь нежнее», — простонала она. «Тебе нравится? Хочешь большего, или мне прекратить?» — спросил я с ухмылкой, резко прекратив сосать розовые сосочки Курака. Ответила она сладким и слегка возбуждающим голосом. «Нравится мне». От ее ответа я улыбнулся и нежно спустил свою руку вниз по животу Кураки, до ее пупка, а позже еще ниже, уже до влажной киски девушки, которая уже так и бурлит любовным соком от возбуждения. «Я вижу, моя ты похотливая кошечка, от простых ласк уже намокла. Неужели у тебя началась течка? За подобное извращенное поведение тебя надо наказать», — сказал я все с той же улыбкой, не дав Кураке ответить. С помощью пальцев начал ласкать розовую пещерку моей черной кошечки, пока та не начала нежно стонать от моих ласк к ее чувствительному месту. «Ах, няя, ха, ммм». Моя вторая рука продолжала мять эти чудесные большие груди, слегка наклонившись к ней, чтобы быть ближе. А своим ротиком-язычком я стал нежно играть сосочками Курака, покусывая или слегка облизывая, отчего ее стоны становились еще сильнее из-за моих стимуляций. Внезапно Курака стала стонать куда сильнее, пока все ее тело на секунду не замерло, а потом начало дрожать, словно электричество пробежало по нему. «Ах, няя!» — прокричала она во все горло с красным и глупым выражением лица, словно у нее лихорадка. И было видно, что она только что достигла оргазма, так как из ее киски стало хлестать прозрачной жидкостью, когда она прокричала. «Курака, неужто ты уже все?» — спросил я ухмылкой. Задал я этот очевидный вопрос, только чтобы подразнить эту кошечку. «Нет, прости, Мелиодас, но мне, ха, было слишком приятно, ня, но я готова продолжить», — ответила Курака, которая после первого оргазма начала слегка тяжело дышать. Видимо, это был ее первый такой сильный оргазм, я точно не уверен, но либо я такой мастер в этом, либо у нее правда течка, и сейчас ее инстинкты и все чувства требовали получить удовольствие от своего любовника. «Извинениями тут не отделаешься, ты кончила раньше времени. За это твой хозяин накажет похотливую кошечку», — сказал я с ухмылкой на лице. «Ня, хозяин, накажите вашу похотливую кошечку за то, что она не доставила вам должного удовольствия, ня», — сказала Курака, присев на пол, а затем раздвинув ноги, словно приглашая меня войти в ее недавно получившую оргазм киску. Похоже, она решила принять вызов, стараясь сохранить свой рассудок и вид в порядке, но было видно, что ее тело слегка подрагивает. «Поэтому я не могу сдержать себя перед подобным вызовом и удовольствием». «С удовольствием», — сказал я с улыбкой, а затем мой уже давно проснувшийся и твердый член медленно приближаться к мокрой киске, начав слабо потираться об стенки, дразня кошечку передо мной. «Пожалуйста, няя, попросила Курака очень милым и молящим тоном, который заставил меня перестать дразнить мою кошечку и приступить к трапезе. Мой член медленно начал проникать во влажную и розовенькую пещерку моей кисочки, встречая легкое сопротивление, но я не останавливался и продолжал проникать внутрь. Слегка простонала Курака, пока я входил в нее, и вот когда мой член достиг ее девственной плевы, то я на мгновение остановился, чтобы дать секунду для Кураки и резким толчком порвал плеву, отчего последовал легкий крик с ее стороны. «Няя, ааха, ты в порядке? Да просто это так необычно, ах, продолжай!» — потребовала Курака, сильно краснея на лицо от возбуждения. Игнорируя капли крови, которые текли из ее киски, я стал все глубже входить внутрь Курака, и могу ответить, что внутри нее моему члену довольно тепло и приятно, а из-за большой чувствительности, в котором виноват недавний оргазм и, возможно, кошачья течка, она своим же влагалищем сжимала и слегка натирала мой член, словно обнимала или душила, из-за чего ощущения становились в несколько раз четче и приятней, когда ты двигаешься внутри нее. Мои руки нежно соскользнули вверх по животу Курака, слабо касаясь ее гладкой кожи, вызывая слабое подергивание, словно от щекотки, пока не достигли больших и мягких грудей, которые так и не дают мне покоя, и поэтому продолжил их мять и слегка поигрывая с розовыми сосочками Курака, отчего ее стоны увеличивались от всех моих ласк. Особенно это приятно после оргазма, так что даже такое действие с моей стороны заставляет ее чувствовать все в несколько раз лучше. «Ах, хозяин, мне так приятно, ня!» — еще со стонами и сильным возбуждением просила Курака. «С удовольствием, моя ты кисонька!» — прошептал я на ушко Курака, нежно прикусив ее кошачье ушко, отчего та снова стала снова подрагивать всем телом, показывая, что мои ласки были приятными. Но я не остановился и продолжим своим членом проник прямо в утробу Курака, ощущая, как кончик моего члена трогал внутренний уголок, до которого никто не мог дотянуться, и последовал громкий стон и виск от удовольствия моей кошечки. Стенки ее влагалища еще сильнее сжали мой член, словно не желая меня отпускать или жаждали запомнить форму моего члена. Я же только продолжил входить внутрь моей кошечки, доставляя то и удовольствие, которое она заслуживает. Я снова приблизился к кошачьему ушку Курака, чтобы нежно прошептать, пока она стонала и была вся красной: «Отныне ты только моя кошечка, и даже не думай больше от меня сбежать. Даже если ты умрешь и переродишься, ты всегда будешь только моей и ничьей больше. Твоя жизнь, душа и тело принадлежат мне. Если кто-то захочет причинить тебе боль или нашей семье, я уничтожу их всех. Ха, ах, да хозяин, верно, я только ваша и никому больше не принадлежу. Няя, теперь я хочу от вас, котят, и только от вас, и пожалуйста, любите меня так же, как и Юиня», — ответила возбужденная и радостная Курака. «Не волнуйся, даже если боги не захотят этого, я всегда буду любить тебя, моя ты похотливая кошечка, вместе с твоей сестрой и всеми остальными. Ничто не заставит меня перестать любить вас», — сказал я с легкой заботой, обнимая тело Курака своим, в нежные объятия, чтобы доказать свои слова. В ответ Курака тоже обняла меня своими руками и ногами, и черным хвостиком вокруг моей талии. Именно в этот момент я почувствовал, как тело Кураки стало дрожать еще сильнее, а я сам чувствовал, как уже достиг предела. Я начал чувствовать, как приятное ощущение с дрожью пробегает по моему телу. «Ах, Курака!» После моих слов я кончил прямо в киску и утробу Курака, отчего последовала следующая реакция со стороны моей кисоньки: «Няя, ня, Мелиодас». Остальное время я познавал удовольствие, занимаясь сексом с Курака, и каждая новая поза позволяла нам прочувствовать разные степени удовольствия. Иногда Курака была сверху на мне, двигая своими бедрами, пока я проникал в нее и заставлял ее получать много оргазмов. Также я стимулировал ушки и хвост Курака, словно игрался с настоящей кошкой, что доводило ее до полной эйфории. Каждый уголок тела моей черной кошечки был осквернен моими руками. Даже ее большая и упругая задница была словно помечена моим существом, заставляя Курака навсегда запомнить эту ночь. И мы настолько увлеклись всем этим, что не заметили, как вся ночь прошла мимо нас и уже начинало наступать утро. Поэтому я вместе с Куракой лежим в обнимку в бассейне купальни, заранее смыв с себя все следы от нашего долгого секса. Сама Курака устала не меньше меня, потому что для нее это было впервые, и я старался не загонять ее слишком сильно, но увлекся где-то на середине, когда поддался искушению и своим мужским инстинктам. До этого я был также уставшим, поэтому для меня это тоже была некая нагрузка. «Курака, это ведь Юи все подстроила?» – спросил я уставшую особу в моих объятиях, пока мы сидели у края купальни. Вода достигала только до уровня нашей груди, и Курака сидела на мне спиной, тереть словно котенок. «Мрррр, ня, да, Юи-сенсей, сказала мне, что ты будешь тут, в полном одиночестве, ня. Она сказал воспользоваться этой возможностью, чтобы я призналась в своих чувствах к тебе, хозя, Мелиодас, ня», ответила Курака, почти назвав меня хозяином. «Ясно, похоже, надо потом поговорить с Юи насчет этого», сказал я с легкой улыбкой. «Не надо на нее обижаться, ня, она мне помогла, ня», возразила Курака, наверное, подумав, что я хочу серьезно наказать Юи. «Правда?» – спросил я с легким сомнением. «Правда, ня, она со мной поговорила, и я ей рассказала, что чувствую по отношению к тебе, ня, и сначала ожидала, что она разозлится на меня и совсем не будет обучать магии или еще хуже, но вместо этого, она сказала, что поможет мне, ня, так что не надо обижаться на поступок Юи-сенсея, ня», — объяснила Курака. «Ну, это больше похоже на Юи. Открыто она это не показывает, но сама она довольно добрая к детям и к близким людям, очень понимающая и хорошая. Хотя все равно слегка обидно, что она без моего ведома использовала меня во всем этом. Хотя когда смотрю на личико довольной Курака в моих объятиях, обида как-то сама пропадает. Но ради профилактики, накажу ее, слегка, жестким сексом в следующий раз или что-нибудь придумаю новое. Хорошо, моя ты кошечка. Ради тебя не буду сильно обижаться на Юи. И если хочешь, можешь называть меня как хочешь, я не против», — сказал я, нежно погладив мягкие черные ушки Курака. «Спасибо, но все равно предпочту называть тебя, хозяин, ня», — с радостной улыбкой ответила Курака. «Хорошо», — с той же улыбкой ответил я ей. «Кстати, хозяин, можно вопрос, ня?» — внезапно спросила Курака. «Конечно, что такое? А как ты относишься к моей сестре и к ее подруге Шизуна?» — задала Курака весьма сложный для меня вопрос. «Ну, если говорить о твоей сестре, то я считаю ее довольно милой и красивой для девочки ее возраста. Иногда она ведет себя наивно, а иногда мыслит в правильном ключе вещей. А если говорить о Шизуна, то она очень прямолинейна и не знает, что такое тактичность при разговоре, что делает ее довольно честной как критика», — ответил я, выделив самые заметные плюсы этих двух особ. «Я не про это, ня, я про то, как ты к ним относишься в любовном плане», — уточнила свой вопрос Курака. Отчего я на пару секунд замер, ища выход и подходящие слова. «Могу сказать, что они красивые и добрые. Любой парень хотел бы иметь таких. Нет, ня, я не хочу, чтобы моя Широни любила кого-то другого. А вдруг он будет плохим? Я не хочу видеть, как моя Широни вместе с Шизуни страдают», — возразила Курака с легкой злобой в голосе. От таких слов я не смог сдержать улыбки, слегка сильнее приобняв мою черную кошечку. «Я тоже не хочу этого, поэтому не допущу, чтобы кто-то украл их у меня. Только сначала, я хочу дать им время получше подумать, чтобы в будущем они не сожалели об этом решении», — дал я неточный ответ на слова Курака. «Я, конечно, могу прямо сейчас принять их чувства к себе, но что-то внутри меня до сих пор говорит мне, что нужно время, пока они хотя бы не достигнут нужного возраста, чтобы принимать настолько важные решения. Я не сожалею о своем решении, поэтому, прошу, не заставляй их слишком долго ждать, ня. Я тоже видела, как они тебя любят, ня. Я не хочу, чтобы моя Широни отдалилась от меня слишком далеко с другим мужчиной. Я не хочу потерять последнего члена моей семьи, ня», — сказала Курака, прижавшись ко мне ближе, словно боясь потерять что-то важное для себя. «Наверное, это называют момент женской слабости или привязанности. Сложно сказать точно, но теперь я уверен на все 1000%, что Курака меня приняла и любит, а значит, я стал важным для нее. Постараюсь. И мне скорее кажется, что ты просто хочешь устроить со своей сестрой тройничек вместе со мной», — спросил я в шутку, чтобы разбавить атмосферу, но смотря на Курака, которая от моих слов внезапно спрятала свое лицо под моей грудью, чуть не заставила меня вслух рассмеяться. «Ну, у меня были такие мысли, но это из-за любви и заботы к ней. У меня не было никаких грязных мыслей по отношению к моей сестре. Начала она защищать себя. Ха-ха-ха, понял, понял. Не волнуйся, моя ты похотливая кошечка. Если будет возможно, я обязательно тебя позову», — Со смехом сказал я ей и стал защищаться от слабых ударов Куроки по моей груди, пока она делала надутое выражение лица из-за моей шутки. «И я только твоя похотливая кошечка, бери на себя ответственность за меня», сказала надутая Курока, но все равно, потом продолжавшая лежать у меня в объятиях, когда успокоилась. «Хорошо, хорошо, давай просто побудем здесь еще какое-то время, пока есть возможность», сказал я, продолжая получать удовольствие от горячей воды и от мягкого аромата наших с Курокой игр. «Хорошо, ня, здесь так приятно, особенно в компании любимого», ответила Курока, мягко положив голову на мою грудь, словно на подушку. Глава 51. Шлеп и магия. Первое, что я почувствовал, когда проснулся, это легкую усталость и желание поспать еще пару часов. Но я все равно проснулся после той вчерашней ночи в купальне с Курокой. Я слегка смутно помню дальнейшие события уже после всего этого, так как после купальни очень устал и желал только уснуть, и разум слегка туго соображал. Да и было еще желание попить чайку перед сном. Помню, что предлагал Куроке проводить ее в свою комнату, так как ее сестра должна волноваться. Но Курока отказалась и предложила сначала меня отвезти в мою комнату. Я, конечно, был не против, но пришлось отказаться, так как я не мог потом отпустить ее одну идти почти без сил в свою комнату. Поэтому мы пару минут устроили мелкий спор на тему, кто кого куда провожает. Нам пришлось сойтись на том, чтобы отправиться в мою комнату, так как скорее всего ее и должна была спать в своей комнате, потому что других причин у нее там быть не могло. И как я и предполагал, ее там не было, то я вместе с Курокой сразу же легли спать на моей большой кровати. И сейчас моему взору предстал вид спящей Куроки, которая нежно меня обнимала своим телом и, что самое удивительное, в одном черном нижнем белье. Хотя ложились мы спать в повседневной одежде, скорее всего она встала и переоделась. Также я снова испытал ощущение от ее мягких грудей, которые лишь слегка давили на меня, но это было приятно. Но подняв голову, я посмотрел в сторону окон и понял, что уже середина дня, чему был не сильно рад, так как хотелось еще поспать, но дела не ждут. Аккуратно выбравшись из объятий Курока, так чтобы она не проснулась и не заметила, когда я пропал из ее объятий, на ее сонном лице появилось легкое растерянное выражение, а руки стали словно что-то искать. Не знаю, как это объяснить, но похоже, Курока привыкла держать кого в своих объятий, пока спит. Наверное, Широне трудно приходится, когда моя кошечка, Курока, прижимает ее к своим большим грудям, чтобы не задушить ее случайно во сне. Ладно, потом подумаю об этом, а теперь о важном. Как только я выбрался, то сразу же переоделся и тихо покинул свою комнату, направившись в библиотеку Юи, или точнее в зал, где обычно Юи проводит свои исследования по магии на практике. Как только я прибыл, то сразу вошел в зал, где посреди чистого мраморного пола, покрытого особыми чарами и рунами, Юи стояла в конце зала, где недалеко от нее стояли парочку стульев и доска с мелом, с книгами и другие вещи, в общем, стандартный набор учителя. Чтобы слегка ее удивить, решил воспользоваться скрытностью и подкрался к ней незаметно. И как только я подобрался достаточно близко за ее спину, то резко обнял и нежно прошептал ей на ушко: «С добрым утром, моя принцесса вампиров». После нежно облизнул ее ушко. В ответ на это, Юи резко удивилась и попыталась выбраться из моих объятий, неожиданно ударив своей ногой по мне. Но я, не теряя времени, заблокировал все попытки сопротивления, так как понимал, что она действовала на рефлексах и удивлении, думая, что я враг. «Ох, похоже, мне не рады», — с наигранной драмой и обидой проговорил я. «Мелиодас, не пугай меня так. Если бы это был бы кто-то другой, то я бы убила его в ту же секунду за такие шутки», — ответила Юи с легкой обидой. «Я же решил выпустить ее из объятий. Какие мы обидчивые, но это лишь часть твоего наказания», — сказал я с загадочной улыбкой. «Какого еще наказания?» — не поняла меня Юи. «Для начала поговорим о Куроке, а потом я тебе отвечу. И как все с ней прошло?» — спросила Юи с ухмылкой. «Все прошло отлично для нас обоих. Курока призналась мне в своих чувствах, я их принял и взял на себя всю ответственность. И как я потом от нее узнал, ты замешана во всем этом», — кратко ответил я на вопрос Юи. «Я рада, что все прошло удачно. И да, это я все устроила, Мелиодас. Не вижу смысла это скрывать. Я уже давно подозревала о чувствах Куроки к тебе, но она тщательно их подавляла и скрывала, что не есть хорошо. Насколько я знаю по своему опыту, скрывать свои истинные чувства перед любимым тебе человеком может плохо кончиться для всех. Ведь чувства они такие, что могут перерастать во что угодно, если оставить все на самотек, и поэтому мне хотелось подтолкнуть ее и заставить раскрыть свои истинные чувства, объяснила Юи. Так вот для чего ты устроила этот показ о наших близких отношениях перед другими девочками, а я думал, ты только ради собственного удовлетворения решила воспользоваться моим честным словом, не думал, что все так глубоко задумано и продумано в твоем плане, хотя меня слегка не устраивает то, что мной воспользовались без моего ведома. Ты в обиде на меня за это? Непонимающе спросила Юи. Ну не так уж и слишком. Сам мотив твоих манипуляций был направлен на благое намерение, чтобы сделать все только лучше. Так что можно сказать, я лишь в легкой обиде. Не точно ответил я на вопрос Юи. Но все же в обиде? Тем же тоном спросила Юи. Да, я в легкой обиде на тебя, от таких манипуляций надо мной. И поэтому сегодня ты получишь свое наказание за такое самоуправство, сказал я, скрывая ухмылку на своем лице. О-о-о, так ночью меня ждет наказание, и что же это будет? Спросила Юи, с легкой улыбкой и ехидством в голосе. Рад, что ты спросила, сказал я, уже открыто ухмыляясь, отчего на лице Юи появилось легкое волнение. Не теряя времени зря, я быстро сбил Юи с ног и аккуратно поймал ее за талию, и таким же быстрым движением занял место на стоящем стуле неподалеку, а саму Юи уложил спиной вверх себе на колени. А, в легком недоумении вырвалась у Юи от моих резких и молниеносных движений. Хоть она и сильный и опытный маг, но из-за того, что она сильно расслабилась передо мной, то эффект неожиданности сработал нормальным, поэтому она ничего не успела сделать или противопоставить. Тем более я по своей спецификации воин, поэтому мои физические данные выше ее. «Мелиодас, что ты задумал?» С волнением в голосе спросила Юи. «Наказание плохих девочек надо наказывать», сказал я практически с той же лисьей улыбкой и закрытыми глазами, что и Гин и Чимару из аниме Блич, отчего по лицу Юи было понятно, что такой ответ с таким выражением лица был слегка пугающим, но уже слишком поздно сожалеть. Не теряя времени зря, я быстро спустил с Юи ее черную юбку и трусики, и должен отметить, что даже сейчас на Юи было одето весьма провокационное белье, которое легко снимается, но подавив свою похоть, в кои-то веки, начал процесс с наказания. «Мелиодас, только не говори, что ты собрался», договорить Юи не дал мой внезапный шлепок по ее нежной пятой точке. «Шлеп, ай, ах, шлеп, ах, Мелиодас, шлеп, ах, ммм, ах, Мелиодас, не надо так сильно», с легким стоном проговорила Юи. «Шлеп, ай, ах, ха, ах, ммм», простонала Юи от моего шлепка. «Смирись, Юи, это твое наказание, просто терпи и получай удовольствие. Мне показалось, или тебе это правда нравится?» Спросил я с легким издевательством в голосе, так как слегка забавно видеть стонущую Юи вне постели. «Неправда, это просто легкие вдохи и все, не выдум». «Шлеп, ай, ах, ммм», снова простонала Юи. «А разве не ты недавно говорила, что врать о своих реальных чувствах плохо?» Спросил я с ехидством. «Ах, я не вру, ах, шлеп». Наказание Юи продолжилось еще пару минут, отчего ее попка слегка покраснела и на ней можно увидеть отпечатки моих ладоней, которые скорее всего исчезнут через несколько часов, может больше. Но вот результат наказания был достигнут, и я удовлетворен, смотря на ее слегка глупое выражение лица. Сама Юи от всего этого процесса не могла нормально уже мне отвечать или говорить, так как, получая легкие шлепки, она только айкала или ойкала, но больше всего стонала. Даже ее лицо стало таким же красным, как и ее уже красная мягкая попка. «Мелиодас, я тебе это еще припомню. Я знала, что ты имеешь скрытую натуру, но не думала, что в тебе живет садист», со злорадством сказала Юи, потирая свою пятую точку магии исцеления. «Уж извини, но я просто не люблю, когда мной пытаются манипулировать, даже с благими намерениями. Поэтому в следующий раз надо согласовывать свои будущие манипуляции со мной, чтобы они не вышли боком никому», ответил я на слова Юи. «Я признаю, что слегка манипулировала всем этим, но мог бы выбрать менее унизительное наказание. Теперь я не смогу спокойно сидеть весь день», пожаловалась Юи. «Но ты ведь получала от этого удовольствие, так что все заслужено», сказал я с яркой улыбкой на лице. «Хорошо, может быть, я и получала легкое удовольствие, но это лишь случайности совпадения. Больше такого не повторится», громко и уверенно сказала Юи. «Хорошо, хорошо, давай уже поговорим о важном и почему мы здесь собрались», решил я сменить тему разговора. «Хорошо, но от этой темы ты все равно так просто не уйдешь». «Да-да», — ответил я несерьезным тоном. «Давай займемся твоим обучением магии. И для начала, повтори, что ты знаешь о самом понятии магии», — сказал Юи, сменив тему. «То, что магия может быть чем угодно. Ее возможности и потенциал могут быть непредсказуемы как для мага и для других. Заклинание — это то, что во что сам маг хочет превратить магию, насильно придавая ей форму и свойства. Для этого он использует ману, для манипуляции физических законов. Но насколько я знаю, для создания заклинания используют формулы в виде рисунков или пентаграмм для манипуляции маны, чтобы те действовали так, как хочет владелец заклинания. Элементарная магия – это то, что зависит от элемента стихии внутри каждого из магов. Чем лучше маг понимает свой собственный элемент, тем сильнее и лучше он его контролирует и использует, тем опаснее маг. Также элемент внутри мага не ограничивает мага в освоении других элементарных заклинаний, а лишь облегчает их освоение и время на это. Поэтому даже маг огня может выучить заклинание магии воды и льда, но на это он потратит больше времени и сил, чем с огнем. Ответил я вопрос Юи из своих знаний, полученных из книг и ее коротких уроков во время нашего свидания и после. Хорошо, хоть ты и не сказал все понятия и упустил парочку деталей, но общую суть ты понял правильно. Хотя должна тебе напомнить, что это одна из тысячи формулировок понятия магии, поэтому ее можно понимать как угодно. У каждого королевства есть свой способ обучения и понятия магии. Это словно другой язык, но требующий знать намного больше вещей, чем просто понимать слова. Магия не ограничивает владельца, она открывает ему новые и неизвестные возможности. Так что запомни это тоже. Хорошо, запомню. Что дальше? Дальше практика, ты уже выучил все возможные понятия, так что нет смысла снова заставлять тебя сдавать бумажный и устный тест на элементарные знания. Скорее тебе нужна практика и снова практика. С легким весельем ответила Юи. Я не против, давай начнем, сказал я, быстро разделяя расстояние между Юи и мной, для практического обучения магии, ибо маги чаще специализируются на дальних боях. Для начала попробуем с базовых заклинаний магии огня, которые у тебя легко получаются. Я лишь выставил свою руку вперед, раскрыв ладонь. Затем стал с помощью маны образовать пламя в своей руке. Вспомнив, из чего состоит каждая молекула пламени, когда оно окисляется и выделяет неистовую энергию в этом процессе. Представив необходимые понятия и формулы, чтобы придать мане необходимую форму и физическое действие для самого заклинания, в моей руке образовался темно-красный огненный шар размером с бейсбольный мяч. Но стоило мне только впустить в этот шар больше маны, его размер увеличился до баскетбольного мяча, а сам он стал парить над ладонью моей руки. Неплохо. Огненный шар, как обычно, у тебя выходит лучше и быстрее всего. Но лучше всего испытать его мощь на практике, так что используй пламя, сказала Юи. Затем она щелкнула пальцами, и из-под земли вышло множество манекенов из соломы, и только парочка из них были облачены в железную броню. Поняв смысл ее слов, я быстро выпустил огненный шар прямо в эти манекены, и его скорость была довольно медленной с моей точки зрения, но это только для меня. Для обычных магов скорость шара приличная, чтобы убить слабого монстра в мгновение ока. Но как только огненный шар добрался до цели, случился легкий взрыв, который можно сравнить со взрывом гранаты. Эх, ты снова впитал слишком много взрывной мощи пламени в этот шар. Если твои огненные шары будут слишком мощными, то тратить ману ты будешь слишком много, как и время на его создание. А также таким взрывом ты можешь случайно задеть кого из своих союзников в бою. Сила огненного шара в его температуре, а не только взрывной мощи. В общем, тебе нужно повысить контроль над магией пламени в области мощности и как правильно распределять эту мощь, дала свою оценку Юи. Твои слова имеют смысл, но мне нужно проверить другие подвластные мне элементы, ответил я на замечание Юи. Хорошо, давай продолжим, только теперь нападай на меня, внезапно попросила Юи. Эх, снова придется менять и выбрасывать одежду, сказал я с некой грустью, зная, что сражаться с Юи чисто одной магией весьма сложно, и часто это кончается тем, что моя одежда либо испорчена, либо уничтожена. И видя счастливое выражение на лице Юи, я точно понимаю, что после этой тренировки останусь без трусов и всего прочего. Наверное, стоило устроить наказание уже после этого обучения, чтобы я меньше сдерживался до этого. «Начинаем», — громко объявила Юи, не теряя время. Сразу же стал формировать в своих руках элементарную магию огня и льда. И да, это мои самые близкие элементы по словам Юи. А если еще точнее, то самые близкие мне элементы это огонь, лед и тьма. Ближе всех именно тьма, но Юи также отметила, что есть некая близость к земле и к редкому виду магии времени. Но по ее словам, эта близость не слишком сильна, чтобы считаться преимуществом в их быстром освоении, но не стоит об этом забывать. Создав в одной руке огненный хлыст, а в другой ледяной щит, я быстро защитил от быстрого разряда двух мощных молний, летящих в меня. От первой мой ледяной щит был полностью разрушен, от другой я просто увернулся, а затем атаковал своим хлыстом прямо в сторону Юи. Но как только моя атака и ее почти достигли друг друга, Юи выставила руки вперед, и между ней и моим хлыстом появилась магическая пентаграмма с синим цветом с кровавым узором. Затем образовался водный щит, а моя атака была просто отбита. «Черт, придется использовать заклинание посерьезней», — сказал я вслух свои мысли, внимательно наблюдая за Юи. И как только я стал формировать следующее заклинание, Юи напала меня новым залпом молний, от которых я быстро увернулся, но мой ритм и процесс в создании заклинания был сбит, поэтому ничего не вышло. «Эй, это же практика по магии, а не спарринг-бой по ней. Может, хотя бы дашь мне шанс закончить?» Возмутился я на атаку Юи. «Лучше сразу же учиться на практике в бою, чем зря разделять эти занятия», — весело ответила Юи с милой улыбкой. «Хотя мое предчувствие говорило мне, что она мне просто мстит за недавнее наказание. Ну все, теперь не жди пощады», — крикнул я, готовясь к тому, чтобы контратаковать. «Жду не дождусь», — крикнула она мне с предвкушающей улыбкой. После этого мое с Юи обучение и практика по магии продолжилось несколько часов, и за это время я успел испытать много разных ощущений, включая момент, когда твое же заклинание взрывается в твоей руке, если ты резко его прервешь или поспешишь, сделав мелкую ошибку в формулировке магической формулы, а также испытал, как мощный разряд молнии проходит по всему телу. В общем, наше с Юи обучение было продуктивным и долгим, а сама Юи единственная получала от этого хоть какое-то удовольствие. Я же пытался научиться использовать свои заклинания, минимум полагаясь на свои физические данные, пытаясь превзойти ее в магии, но это было очень сложно или даже невозможно, ибо она очень легко могла меня давить в магии. Хоть обучение и было сложным и немного болезненным, но я все же смог кое-чему научиться. После поры таких резких и экстремальных ситуаций, мне все же удавалось научиться делать заклинания быстрее и лучше в быстром темпе. Мне даже удавалось правильно распределять мощность заклинания, чтобы не тратить лишним ману и время для нападения. Но моя одежда все же, как я и предсказывал, была полностью уничтожена и не подлежала никаким методам восстановления. «Эх», — грустно и слегка устало вздохнул я. «Что такое, Мелиодас, ня?» — спросила Курака, сидящая недалеко от меня, за одним столом. Сейчас я вместе со всеми находился в трапезном зале, где за общим столом сидели Курака, Широни, Шизуна, Юи и Шон. Дайрон обычно ужинает отдельно, поэтому его здесь нет. И хоть по факту Курака и Широни должны ужинать отдельно ото всех вместе с другими слугами, но я лично им дал на это добро, поэтому они ужинают со всеми нами. Также сейчас уже близок вечер дня. «Господин, с вами все в порядке?» — спросил Шон, который находился недалеко от Курака, но слегка дальше, словно он боялся ее. «Все хорошо, просто немного устал от слишком частого использования маны и долгих с ней манипуляций. Скоро пройдет, надеюсь. Ну и может быть слегка устал от особого обучения по магии», — ответил я, чтобы всех успокоить, и с легким намеком смотрел в сторону Юи, которая в этот момент слегка ерзала на стуле, делая легкое и невинное выражение лица, чтобы скрыть причастность ко всему этому. «Не перенапрягайся слишком сильно, ня. Надо беречь свое здоровье, ня», — с беспокойством в голосе посоветовала мне Курака. «Сестра права, братик Мелиодас. Ты слишком много времени посвящаешь своим тренировкам. Надо находить время, чтобы отдыхать», — с тем же беспокойством посоветовала Широни. «Братик Мелиодас, если хочешь, я могу помочь тебе расслабиться сегодня ночью в твоей постели. Если же тебе нечем заняться, то я могу весь день проводить с тобой в твоей комнате, наедине». А это уже сказала Шизуна, и по ее лицу было видно, что она говорила абсолютно серьезно. «Спасибо за ваше беспокойство, но со мной все в порядке, просто вчера и сегодня был слегка напряженный день, поэтому я так утомился. Насчет твоего предложения, Шизуна, то для начала подрасти до нужного возраста, а уже потом приму твое предложение. Но пока у тебя есть время, Ты должна понять, что если ты серьезно решила связать свою жизнь с моей, то знай, что потом в будущем я тебя никогда не отпущу, и никто не сможет тебя у меня украсть. Поэтому советую особо подумать, чему ты хочешь посвятить свою жизнь. Объяснил я Шизуне, к чему может привести ее решение. Хоть мне и нужны верные союзники и подчиненные, но если Шизуна не сможет принять подобное сложное решение, как почти всю жизнь быть со мной, то скорее всего ее верность может оказаться под вопросом. Вот только следующие слова Шизуна заставить меня чуть не упасть со стула. Тогда давай сразу займемся сексом. КХМ. Шизуна, давай подождем пару лет и там уже решим. Хорошо? Спросил я с некой надеждой на положительный ответ. ХММ, хорошо, братик, я согласна. Только обещай мне, что ты точно займешься со мной сексом и ты возьмешь меня, если я все же не изменю свое отношение к тебе, потребовала Шизуна. Хорошо, хорошо, я согласен на такие условия, согласился я, желая хотя бы отсрочить лишние проблемы с еще одними отношениями. Спасибо, я рада, счастливо ответила Шизуна, продолжая есть свой ужин, хотя все равно поглядывала на меня. Кстати, Широни, как ты сегодня выспалась, спросил я, потому что знаю, что она боится спать одной. Все хорошо, но ночью почему-то не было сестренки Курака, и мне сначала хотелось пойти ее искать. Но потом пришла сестрица Юи и сказала, что сегодня сестра занята важным поручением от тебя, братик. А сама сестрица Юи спала вместе со мной всю ночь, чтобы мне не было одиноко. Братик, а что за поручение ты дал моей сестре? Спросила Широни с невинным выражением. От такого вопроса я на пару секунд запнулся с ответом, но потом придумал отмазку. Твоя сестра помогала мне умыться в купальне, но из-за того, что были некоторые проблемы, нам пришлось задержаться там на долгую ночь, ответил я Широни полуправдой, со скрытым смыслом. И смотря на лица остальных, намек поняли все, кроме Широни. Но тут, наверное, виновата ее невинность и плохое понимание игры слов и намеков. Так нечестно, Курака. Я хотела следующий заняться этим с братиком Мелиодасом, внезапно возразила Шизуна. О чем ты, ня? Явно притворяясь дурочкой, спросила Курака. Братик, почему ты занялся этим с Куракой, а не со мной? Спросила возмущенная Шизуна. О чем она? Спросила Широни, не совсем поняв, к чему ведут слова Шизуны и Курака. Во-первых, она уже взрослая и понимает всю тяжесть принятого ей решения, поэтому это и случилось. Во-вторых, Шизуна, ты еще маленькая и ты вряд ли готова ко всему этому, я ведь сейчас именно это тебе и говорил. Или ты не поняла мой намек, объяснил я, стараясь не говорить прямо, а то Широни может все понять слишком быстро или даже неправильно. Но, хотела Шизуна еще что-то сказать, но я ее прервал. Шизуна, давай потом поговорим обо всех деталях наших с тобой отношений, скоро уже конец ужина, а мы еще не все съели, поэтому хватит болтать. И Широни, не волнуйся, это мы просто разговариваем на взрослые темы и ты их просто не поймешь, сказал я, тем самым закончив все разговоры за столом. После ужина, когда все начали готовиться ко сну, мы обсудили последние детали с Шизуна и наконец закончили этот разговор, когда же я приму ее чувства в будущем. А также ко мне подходила Курака, с ней мы поговорили о парочке моментах и как дальше будут развиваться наши с ней отношения. Я ответил, что нет никаких с этим проблем, чему Курака была рада. А в остальном для меня этот день прошел довольно сложно, но с забавными моментами. В общем, надеюсь, в будущем таких дней будет поменьше, хотя, зная свою удачу, сомневаюсь. Глава 52. Начало завоевания чистилища. Прошло 4 года с того дня, когда я занялся с Куракой любовью, а также обсудил с Шизу на тему наших с ней будущих отношений. Но все по порядку. Наши с Куракой отношения пошли в положительную сторону. Мы все чаще стали общаться и проводить время вместе, чем раньше, когда она сидела в библиотеке в свободное время или занималась еще чем-то, отчего я мог все чаще наблюдать улыбку на лице моей кошечки, когда баловал ее с сестрой. Подобному развитию событий была рада Широни и Юи. С первой так понятно, ее сестра перестала ото всех сторониться и наконец стала общаться со всеми жителями замка, чем отдаляться от них в изучении магии. Да и сама Широни получала много времени сразу с сестрой и со мной, что дало нам возможность помочь самой Широни расти в эмоциональном развитии. И нетрудно заметить взгляды этой белой кошечки, которые она бросала в мою сторону. В общем, мне придется готовиться к новым отношениям, уже с Широни. Насчет Юи, то наши с ней отношения не изменились из-за причастности к ним Кураки. Наоборот, наши отношения стали довольно хорошо складываться. У нас, конечно, были ночи любви, но не всегда сразу вместе. Иногда Курака приходила ко мне, иногда Юи. Мне даже показалось, что у них уже целый график есть, где они посменно посещают меня. Как я потом узнал, Курака просто волнуется, не желая оставлять Широне одну на целую ночь из-за ее проблем с одиночеством и кошмарами. Ее, конечно, можно понять, но можно же было бы оставить кого-то из слуг приглядеть за ней. На что та ответила, что не доверит кому попало присматривать за ее сестрой, особенно ночью, когда она беззащитна. Также я провел с Юей очень важный разговор на тему дальнейшего воспитания Мерлин и развития ее магического таланта. И честное слово, эта проказница не дает мне и минуты покоя. Мерлин все чаще хочет проводить время со мной и Юей. А насчет Юри Альфы, то Мерлин ее любит так же сильно, но говорит, что с ней скучно и с этим сложно было спорить. Но это было только в начале первых 2 лет, пока я не обновил Юри Альфу, хотя это немного другая тема, но я к ней потом вернусь. Так вот, насчет Мерлин, то ей пришлось уделять отдельный промежуток времени внимания. И хоть я могу делать это с легкостью, с контроля времени в ПВ-шаре, но иногда из-за этих постоянных смен временных мест и обстановки, голова идет кругом. Мерлин также стала увлекаться магией и другими видами волшебства. Я, конечно, был не против, но сразу же дал ей понять, что посвящать себя одной лишь магии плохое дело, и что надо изучать магию под чьим-то присмотром, чтобы она не навредила себе. Но если она посвятит все свое время магии, то может потерять свое детство, которого у нее не было в прошлой жизни, из-за сильной одержимости к этому. Хотя она, насколько я помню, хотела таким способом привлечь внимание своего родного отца, ну и оригинального Мелиодаса, потому что хотела ему доказать, что взрослая и сильная, но все пошло слегка не по ее плану. Ее отец вскоре сошел с ума и вроде умер, а оригинальный Мелиодас нашел свою любовь. Таким образом, Мерлин пришлось продолжать жить без цели, кроме как изучать и познавать тайны мира, печальная участь. Ведь из-за этого одержимой постоянными исследованиями и экспериментами. В общем, мы с ней договорились, чтобы она училась магии только по 6 или 7 часов в день, под моим или Юей присмотром, а остальное время она должна хорошо питаться и проводить тихий час сна, а также прогуливаться по ПВ-шару с Юри Альфой и Юей. Хотя Мерлин уже исполнилось 9 лет, так как время в ПВ-шаре течет иначе, и поэтому она повзрослела намного быстрее. Шизуна же почти окончила обучение у Юи и к этому моменту достигла 6 уровня по магии льда и 5 уровня по магии воды. И хоть такие результаты, по сравнению с самой Юи, не слишком высоки, то вот для других, скорость Шизуны в освоении огромного арсенала заклинаний, а также хорошего запаса маны, могут назвать ее гением. Еще Шизуна заметно подросла за эти 4 года, и сейчас ей исполнилось 16 лет. Теперь же ее красота стала более заметной, и она пользуется всеми этими преимуществами, чтобы получить мое скорое согласие на более близкие отношения со мной. И да, за это время ее отношение ко мне не изменилось, но похоже, скоро мне придется принять ее серьезные отношения ко мне. Широни же за это время стала неплохим борцом рукопашного боя. Вот только когда она уже достигла предела в этом искусстве, то не могла уже дальше развиваться без особого стиля и учителя. И тут мне пришлось помочь моей белой кошечке. И я решил найти ей учителя по боевым искусствам. Сначала Широни снова начала возражать и спорить, что ей не нужен учитель и она хочет учиться только со мной. И мне пришлось очень долго с ней обсуждать, что так дело не пойдет и ей надо стать сильнее, независимо кто ее обучает. Я, конечно, мог приказать и не пытаться ее убедить, но тогда бы она с меньшим желанием и энтузиазмом этим занималась. В общем, мы решились на том, что обучать ее будет только учитель-женщина и никто другой. Не знаю почему, но она не хотела учителя мужского пола. Хотя вроде бы у нее нет никаких травм, связанных с мужчинами, кроме тех экспериментов, где их мучитель был скорее для них монстром, чем каким-то представителем пола. Но, возможно, они пережили какой-то унизительный и жестокий опыт из-за мужчины. Но надеюсь, в будущем эта проблема решится. Но ради страховки пытаюсь решить эту проблему заранее. Для этого нужна помощь Шона. И кстати о Шоне. За эти 4 года он вырос в достаточно хорошего воина, а также неплохого личного рыцаря. За это время я решился сделать его официально и постоянным своим личным рыцарем. На это решение повлияло много факторов и причин, но основные такие, что его семья имеет хорошее влияние среди солдат и рыцарей, что может стать важным фактором в будущем. Сам он довольно спокойный и рассудительный, а также очень предан моим приказам. Его стремление стать сильным вызывает уважение и даже может вдохновлять других желать стать сильнее. Хотя с общением у него туго, когда я пытался перейти на более дружеские отношения или беседу, то Шон не совсем понимал, к чему я клоню, и продолжал быть формальным. Насчет преданности Шона, то я не совсем уверен, можно ли ему полностью доверять. Поэтому я не допускаю его к важной или какой-либо информации. В общем, с ним все сложно и неоднозначно. А также стоит упомянуть Серафолу, которая за это время неплохо так подросла, и ей уже исполнилось 11 лет. Такими темпами мы в будущем или в скором времени пожениться. Так вот, Серафолу вместе со своей матерью стали посещать мой замок, чтобы Серафолу и я лучше узнали друг друга, так как в будущем мы будем парой мужа и жены. Серафолу понравилась всем жителям замка, так как никто лично с ней не виделся до этого, а лишь слышали, что у меня есть невеста по расчету. Хотя если говорить отдельно о Шоне, то он скорее относится к ней с уважением как к наследнице дома Ситри, чем с симпатией как к обычной девочке. Юи же практически затискала малышку Серафолу, потому что она была слишком милой для нее, а сама Серафолу на это с радостью отвечала. Похоже, у Юи слабость к маленьким и милым девочкам. Надеюсь, в будущем это не станет проблемой. Да и другие девочки не остались равнодушными к ней из-за ее милоты. Сам я отношусь к Серафолу до сих пор хорошо. Хоть она сейчас и маленькая, но я знаю, что в будущем она точно станет достаточно красивой и забавной девушкой. Поэтому я не имею ничего против нашего с ней брака по расчету. Хотя есть те, кто был против нашего брака, и это были низковлиятельные дворяне. Так как многие хотели использовать брак над Серафолу, чтобы получить влияние и власть дома Ситри. Но эта проблема уже решена, с помощью моего отца и отца Серафолу. И за эти 4 года, я узнал о Серафолу куда больше, чем знал до этого. Иногда она оставалась в моем замке на пару ночей, и тогда узнал, что девочка не любит спать одной, прям как Широни. И то, что она не любит стоять на одном месте и постоянно ищет приключения на свою пятую точку. Ее любимые увлечения — это игры и музыка. Также она любит сказки про всяких принцесс или истории о великих героях, но в ее возрасте это уже нормально. Стоит также упомянуть мои отношения с семьей за это время. Грифи уже исполнилось 14 лет. За это время она пошла по пути мага льда, и, как понятно, у нее талант к этому виду элементарной магии. Хоть и не сразу, но даже Юи отметила, что у моей сестренки огромный потенциал в этом. Ну тут даже я не удивлен, ведь знаю, кем может стать моя Грифия. Для демонов же стало очевидно, что все члены семьи Дибла прирожденные гении. Но вот любовь Грифи ко мне переросла в легкую одержимость. Проще сказать, у нее появился сильный комплекс старшего братика, отчего она при любой возможности клеится ко мне и расспрашивает о том, как я живу или чем увлекаюсь. Мать на это только мило улыбалась и слегка кивала с задумчивым лицом. Иногда я даже слышал, как она говорила что-то о скорых внуках. Я очень надеюсь, что это была шутка. Но потом она сказала, что сначала Грифи стоит подрасти, а мне стоит не поддаваться на уловки моей сестры, пока что. Мать также сказала, что среди демонов, падших ангелов, драконов, вампиров инцест — обычное дело, но для начала нужно помнить свое положение. Подобная практика чаще нужна, чтобы сохранить чистоту крови, в отличие от людей и некоторых представителей короткоживущих рас. Генетика долгоживущих не вызывает мутации из-за инцеста. В общем, мать объяснила, что для начала мне нужно подождать, пока моя сестра вырастет, а также чтобы мой статус не был слишком испорчен, чтобы не вызвать лишние разногласия. Ведь принцесса — желанный приз для многих дворян нашего королевства или политический инструмент для переговоров с другими королевствами. Поэтому нужно это тоже учитывать и не спешить. Насчет Зилдриса и Вали, то обоим уже исполнилось 10 лет, и хоть им немного рано обучаться магии на практике, но вот уже читать и понимать, как она устроена, они могут. Но в остальном мои братья сильно не изменились в плане характера. Насчет моего отца, то он все так же занят делами королевства демонов, как я потом узнал из слухов и других способов по добыче информации. Так вот, дом Набериус, как и предполагал отец, очень быстро стал набирать влияние среди других влиятельных домов, с помощью новообретенной магии по контролю над монстрами. А сами дела с королевством начали набирать сложный оборот. Другие дворяне стали вести себя слегка дерзко, и большая их часть официально относилась к дому на Бериусу. И поэтому было много сложностей при прекращении подобных проблем. По моему мнению, в королевстве начинает назревать что-то очень дурное. Особенно это стали замечать простые демоны и, возможно, крестьяне, которые служат тем самым домам, но стараются молчать. Но сейчас я не могу ничего с этим сделать, если даже отец в тупике с этим, хотя я точно не знаю, как он собрался решать все это, но об этом потом. Теперь о Гаутере. За это время он неплохо так развился в контроле над своими силами и развитием своей так называемой личности. Теперь он способен прочитать информацию в чужих сознаниях, не подвергая свой разум их влиянию. А также он способен с расстояния собирать нужную информацию, если только эти знания не сидят глубоко в подсознании человека. К примеру, как в аниме он узнал настоящий рост и вес Дианы, просто стрельнув розовым лучом в ее шею. Еще Гаутер научился слегка изменять восприятие чужих сознаний, подменяя их на что-то другое. К сожалению, у него выходит это криво и с легким несоответствием, рассеивается, но это уже какой-то прогресс в сложной магии разума под названием «вторжение». Насчет его личного развития, то тут хоть и слабый, но заметный прогресс. Он изучил много книг по разным способам общения с другими людьми. Тренировался он в общении на всех, кроме гомункулов, так как он и я понимали, что сами они слабо понимают такие вещи, как нормальный разговор. Хотя после моей модификации они стали более похожими на живых, но про это тоже потом. А теперь обо мне. За это долгое время я не сидел на одном месте и постоянно был чем-то занят, становясь сильнее и совершенствуя свои навыки в алхимии и магии. Также я продолжал обучение под началом Дайрона, Вармана и Юи. Первый продолжил обучать меня пути меча стиля Канджи, и уже стал учить меня техникам этого стиля. И можно сказать, что данными техниками мои боевые возможности растут в хорошей боевой прогрессии. Еще за это время я все же смог получить свой долгожданный домен Мичур-1. И скажу сразу, эта штука и вправду удобная и убойная. Вокруг меня создается невидимое поле, диаметров где-то 1 или 2 метров, если буду очень сосредоточен. Хоть и маленькое, но когда оно активно, любой мой удар меча в этом поле становится в несколько раз смертоноснее и точнее, а мои взмахи в пару раз быстрее. Насчет Вармана, то тут хочу отметить, что благодаря разнице во времени, я неплохо так прокачался, что теперь, по словам Вармана, с моими возможностями и навыками, меня смело можно называть полноценным высшим демоном, но только полноценным. Ведь есть высшие демоны, которые превосходят обычных. Поэтому мне еще есть куда расти, так как Варман до сих пор превосходит меня по уровню и мастерству и опыту. Но уже то, что я заставляю его во время тренировок использовать почти свой настоящий уровень силы, повышает мою уверенность, что скоро я буду равен ему по силе, а потом превзойду его и добьюсь номера 1 среди высших демонов. Хотя, помня, какой способностью владеет номер 1, придется не слабо попотеть, а также подготовить контрмеры. Также я научился лучше контролировать свои эмоции в обычном состоянии, чтобы не полагаться на режим уничтожения, иначе это станет проблемой или даже слабостью. Хотя даже в режиме уничтожения мои эмоции могут проявляться, что тоже может стать проблемой или благословением. Я не хочу становиться машиной для убийств, иначе есть риск получить эмоциональное расстройство. И сейчас результат моего контроля эмоций слабый, но довольно приемлемый для будущих сражений, чтобы я не потерял голову от обычных слов провокации или еще чего-нибудь неожиданного со стороны противника. А теперь о моих исследованиях с кровью демонов. За это долгое время мои ожидания и труды были окуплены. После нескольких сотен экспериментов над бандитами и другими преступниками, ну и парочки животных, я смог некое подобие хорошей формулы для крови демонов, чтобы обратить обычного человека в полудемона-чистилище. После обращения подопытные приобретали сильные физические и магические усиления. Также их срок жизни был продлен до такого же, как у обычных демонов чистилища, а именно, долго. Внешность подопытных сильно не изменилась, что сильно меня удивило во время первых удачных работ. Но со временем я понял, что это лишь один из способов паразитной крови демона начать развиваться внутри тела носителя. Что слегка меня не устраивало, мне не нужны безумные монстры ростом с целый 2-этажный дом, которые неповоротливы и почти лишены всякого ума. В общем, после еще нескольких лет работы, я смог исправить данный недочет, но обращенные были лишены нескольких процентов силы, а также они приобретали больше слабостей демонов, чем плюсов. Но это лучше, чем полное лишение нормального облика и ума. А иначе, только психи принимали бы такое предложение по получению силы. Да и в будущем, если не будет никакого другого выбора, я могу обратить близких мне людей в полудемонов, не лишая их первичного облика, а только продлившая их жизнь и увеличивая силу. Но это так, если у меня будут отношения с обычными людьми или другие расы с коротким сроком жизни. Хотя остается еще вариант обращения в вампира через Юи, но это я оставлю уже на их выбор, если такая ситуация случится. Хотя должен отметить, что за основу формулы в обращение человека в полудемона была взята с обращения людей в вампиров. Не знаю почему, но возможно потому что кровь вампиров имеет какую-то основу для преобразования организма во что-то иное, не меняя облик, но наделяя новой силой. И если говорить о верности и подчинении с обращенными мной демонами ко мне, то тут уже появились проблемы. Для такого вмешательства в сознание, как потом я понял, нужно практически быть мастером в области разума или вообще каким-то богом разума или внушения. Простыми словами, я не могу контролировать обращенных, пока не стану полным экспертом или архимагом в области ментальной магии. Или мне придется полагаться на Гаутера, чтобы тот в будущем изменял сознание обращенных мной в демонов чистилища. В общем, результаты есть и они меня пока что устраивают. Мое же обучение по магии проходили в обычном режиме, и теперь я способен использовать магию из мира семь смертных грехов и моего мира более и менее хорошо. Сначала это было немного сложно, но со временем я добился некоторых успехов в этом, и теперь владею некоторыми заклинаниями расы демонов чистилища и других рас и народов, которые были в книге. И теперь мой статус выглядит таким. Статус. Имя и фамилия. Мелиодас Гейбла. Уровень 97-169. Класс. Темный воин. Подкласс 1. Магический мечник. Возраст 20-29. Пол. Мужчина. Раса. Высший демон 110%. Расовые способности. Темная материя. Адское пламя. Адский лед. Высокая физическая сила. Высокая регенерация. Демоническая трансформация. Демоническая аура доминирования. Режим уничтожения. Извлечение и поглощение души. Домен души. Синдзюцу. Страх. Способности. Ацинкаур 8. Темная Миткаур 10, Эхолокациеур 8-9, Поглощение Теплаур 8-10, Метаморфозур 5-8, Взрыв Манеур 8-9, Полное отражение Магиур 5, Магия Тьмыур 6, Магия Огниур 5, Магия Льдаур 4, Магия Пентаграммур 4, Магия Демоновур 4, Телепатиеур 7, Телекинезур 3. Навыки: Мастер Мечиур 1-2, Домен Мечиур 1, Рукопашный Баюр 8, Владение Копьемур 6, Идеальный контроль Манеур 2, идеальный контроль темной материи Ур 5, идеальный контроль Лядского пламени Ур 4, идеальный контроль Лядского льда Ур 2, контроль метаморфозы Ур 5-8, манипуляция темной материи Ур 8, манипуляция метаморфозы Ур 5, манипуляция адского пламени Ур 7, стиль меча Канджи Ур 6, 5 чувств Ур 8-10, алхимия Ур 9-10, созидание адского льда Ур 8, ледяной Адур 7, ледяная аура Ур 8, манипуляция адского льда Ур 7, стилсур 7-10, демоническая трансформация. Первая форма Ур 3. Характеристики. Сила 712-1285. Сила духа 211-652. Ловкость 581-893. Выносливость 69-286-292-217-292-217. Защита 621-899. Мана 39127-39127-59818-59818. И да, я уже давно прорвался до 100 уровня, и теперь после стольких лет я уже на 169 уровне с большим и тяжким трудом. Таким образом мне стал доступен большой меч оригинального Мелиодаса во время священной войны. И с этим мечом я могу выпускать всю свою силу, почти без последствий для самого меча. Обычные мечи после одного взмаха и хватки всей моей силы или покрова темной материи или адского пламени ломаются или дают сильные трещины, поэтому мне всегда приходилось либо сдерживаться, либо создавать лезвие из темной материи. Но с этим мечом мои сражения стали куда проще, особенно против сильных противников, не являющиеся расой высших демонов, так как он был закален кровью многих убитых им представителей разных рас. Через этот меч, можно даже проводить адское пламя и темную материю без последующих разрушений для него. В общем, я приобрел хороший и удобный меч, редкого и высокого качества. А теперь о моих исследованиях по гомункулам. За это время, мои изучения Гаутера, не были потрачены впустую. После тщательного и долгого анализа, я смог найти приблизительный способ создать более и менее живых гомункулов. В этом сыграла немалую роль, особая, так сказать, программа сознания Гаутера, которая была совершенным видом самосознания и создания живой личности. Я бы назвал это как семя, которое может дать родиться полноценной личности. Именно на основе этих данных и знаний, я смог создать почти живые личности, в сознание которых было лично мной вставлено, верность ко мне и другие характеристики. И на всякий случай, я добавил возможность в случае попытки взять моих гомункулов под контроль, возможность лишить их движения или вообще отключить сознание на время. Это простые меры предосторожности, а то знаю я одного костлявого правителя, который сражался со своим подчиненным, который был под контролем противника, будучи уверенным, что вероятность подчинения невозможна. Также, благодаря Гаутеру и моим долгим изучениям книг по созданию гомункулов, я смог создать полноценных боевых и обычных гомункулов. Юрия Альфа также была обновлена до новой версии и приобрела боевые навыки и парочку способностей к магии. И таким образом я смог закончить создание двух своих новых гомункулов боевых горничных плеяд. Первая имеет загорелый цвет кожи, у нее атлетическое телосложение и спортивная фигура. Также, длинные рыжие волосы в две длинные косы, ее глаза имеют ярко-золотистый цвет. На ней униформа горничных, только вот с короткими рукавами и длинными черными перчатками вдоль запястья. Отличительной чертой ее униформы также является особый вырез на левой стороне бедра, демонстрируя ее загорелую ножку с белыми чулками. Также она носила милую черно-белую шапку с красными ленточками по бокам. Она также вооружена внушительным черно-серебристым кразиусом, перекинутым за спину. В общем, она получила очень красивое и сексуальное, для людей с особым вкусом. Ее имя, как несложно уже догадаться, Люпус Регина Бета, вторая по номеру в моем будущем личном отряде боевых горничных плеяд. В аниме Оверлорд Регина была оборотнем и гетероморфная раса, что наделяло ее силой и умениями оборотня и слабостями этой расы к серебру. Также она владела магией и другими боевыми навыками ближнего боя. Но, к сожалению, сейчас я не могу наделить ее подобной расой и их особенностями, пока не заполучу, к примеру, философские камни и не смогу скрещивать разные расы, наделяя тех разными способностями. В общем, я наделил ее лишь магическими знаниями и способностями, ну и парочку боевых искусств, чтобы она могла за себя постоять. Насчет ее характера, то он получился, как я и хотел. Она вышла веселая и часто ведет себя как озорной ребенок, что очень забавно и подчеркивает ее некую уникальность, но когда я отдаю ей приказы, то она ведет себя максимально серьезно и выполняет их безоговорочно, словно превращаясь в серьезную леди. Хотя когда даю ей расслабиться, она сразу же идет играться с Мерлин. Вообще, они быстро нашли общий язык, просто потому что одна ребенок, а другая ведет себя как веселый и озорной ребенок. Я также хотел наделить ее скрытым характером садиста, так как это была изюминка оригинальной Люпус Регины, но подобное смещение и объединение характеров может плохо кончиться на данный момент моих знаний в построении личностей. Поэтому решил на время этого не делать, пока не пойму все тонкости разума и развития ее личности. Следующей же очень выделялась своей женской красотой. У нее белоснежная кожа, с черными волосами, завязанными в хвостик. Ее глаза того же черного цвета, что и волосы. Черты ее лица были превосходно красочными, вместе с ее холодным выражением, что только повышало красоту. Ее униформа была стандартная и почти без особых изменений, хотя это нисколько не убавляло ее красоту. В общем, она вышла красавицей с холодным выражением лица. Ее имя Нарбирал Гамма, третья по счету как будущая боевая горничная отряда плеяд.